Конечно, лукавая улыбка на лице у Дэнни говорит, что он ни капельки не верит ничему. Он даже переглядывается с Лизой, и его улыбка становится еще шире. Заговорщики, я очень беспомощная, Тейлор буквально спасла меня, говорит Лиза. Но я уверяю вас, Дэнни, что ничего такого не было. Только после свадьбы я же помню, что обещала вам. Руки прочь от Тейлор Хеберт и все такое. Как приятно видеть, что молодежь все еще слушается своих стариков. Сарказм в голосе Дэнни слышен невооруженным ухом. Он прямо-таки сочится сарказмом. Не то, что мы в свое время. Так что насчет завтрака, к сожалению, у меня назначена встреча, отвечает Лиза. Так что я, пожалуй, лучше пойду. Приятного дня, Дэнни. Тейлор, позвони мне. Она выходит в прихожую, и я провожаю ее. Когда я возвращаюсь на кухню, меня ждет довольная улыбка Дэнни, который улыбается как чеширский кот. Ну, спрашивает он меня, и я делаю вид, что не понимаю. Ну, отвечаю я в унисон, садясь за стол и взяв себе тост. Пододвигаю к себе банку с апельсиновым джемом и начинаю намазывать джем на поверхность тоста. Ну и как она тебе? Спрашивает Дэнни. Что скажешь? Вообще-то это я должна тебя спрашивать. Ну, однозначно сплетница на меня влияет дурно, вот уже и я начала вопросом на вопрос отвечать. Не мне с ней жить, знаешь ли, отвечает Дэнни. Но мне она понравилась. Умненькая девочка, такая вся чистенькая и опрятная. Знаешь, совушка, ты бы могла сперва прибраться у себя в комнате, прежде чем гостей водить. Это Лиза, она же аккуратистка, по ней видно, а у тебя белье везде раскидано. Я на первом этаже прибрался, но к тебе в комнату заходить не стал. Все-таки ты взрослая леди. И да, она даже внимания не обратила. Оправдываюсь я. И вообще, это только так кажется. Такие как Лиза, все видят и все замечают. Говорит Дэнни и допивает свой кофе. Я всегда на твоей стороне, совушка, однако прямо сейчас люди, которые не знают тебя лично, могли бы сказать и что она в ней нашла. Это противоположности притягиваются. Она аккуратная, и ей в жизни не хватает хаоса, говорю я. И вообще она фетишистка, ей нужно, чтобы кто-то белье по комнате раскидывал, а она сама на это решиться не может из-за глубинного перфекционизма и боязни осуждения со стороны общества. Вот, ты можешь придумать что угодно, лишь бы в своей комнате не убираться, приподнимает бровь Дэнни. Только не говори мне, что она у тебя там прибралась. Боже, доченька, теперь мне стыдно перед Лизой, ей это нравится. Может, она и познакомилась со мной, чтобы у меня в комнате убираться. Она как Моника из «Друзей», помнишь эпизод, где она пришла к девушке Росса, чтобы убраться у нее. Может, я ее привлекаю только хаосом в душе и в комнате. Ты усугубляешь ситуацию, совушка, качает головой Дэнни. Ну да мне пора идти на работу. Твоя школа все еще закрыта, сегодня снова посидишь дома, ладно, окей, па, сижу дома, киваю я. Ни вчера, ни сегодня у меня так и не получилось поговорить с ним о том, что я, Кейп, как-то не получается, да и прочих забот хватает. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь, на душе неожиданно чисто, светло и спокойно. Тихо, все, я побежал, будь умницей. Дэнни встает из-за стола, наклоняется ко мне и целует меня в лоб. Я так рад, что у тебя все в порядке, совушка. Удачи на работе, па, говорю я, и он машет рукой, уходя в прихожую. Я слышу, как он топочет своими тяжелыми рабочими ботинками, потом хлопает входная дверь. Все, я дома одна, тишина, слышно даже как тикают часы на стене. Почему? Внезапно я понимаю, почему. Мясники, они молчат, перебираю свои воспоминания. Мультизадачность моей новой способности управлять насекомыми не спит никогда. Даже во время сна я каким-то образом управляю насекомыми, и все происходит под моим неусыпным контролем. Так что можно сказать, что Тейлор Хеберт теперь никогда больше не спит, ну или спит как дельфин, по очереди разными полушариями мозга. Когда я засыпаю, мои насекомые продолжают то, что я им приказала. Так я думала раньше. Я думала, что, когда засну, отрубятся те, что я дала в управление мясникам, однако нет. И всю ночь они продолжали серфить по сети, смотреть фильмы, читать книги и даже создавать аккаунты на ПХО. При этом попытки мясника первого начать писать всякие гадости про меня на форуме были пресечены на корню, муравьи попросту не печатали эти предложения. То есть получается, что у меня внутри такой автопилот встроен, который еще и в состоянии определять, что именно приемлемо, а что нет. Это удивительно, хотя и ожидаемо, После ошеломляющей мультизадачности своей способности такие вот моменты уже не слишком удивляют. Есть и есть, и слава богу, не пришлось потом краснеть и мясника наказывать. Но тишина в эфире с утра – это чудесно. Видимо, мясники даже без тела устают от потоков информации, насыщаются ими и засыпают. Прекрасно. Я даже чувствую их удовлетворенность, спокойствие. Они наконец насыщены внешним миром, даже перенасыщены. Мои же насекомые на оставшихся планшетах продолжают поиски информации, а также создают аккаунты на ПХО. У нас с Лизой есть план. Я доедаю свой тост, запиваю его остывшим кофе и поднимаюсь на второй этаж, в свою комнату. Сегодня у меня встреча с Вывертом в Саммерсе, так что стоит приодеться. В конце концов, первое впечатление можно произвести лишь один раз, не так ли? Так что джинсы и черный худи. Как всегда, переодеваюсь. Замечаю в шкафу хлопчатобумажные трусы с лицом оружейника на них и хмыкаю. Вчера мне Лиза по этому поводу устроила. Трусы с оружейником и плакат Висты. Это просто клад, сокровищница в ее глазах. Теперь она могла поддевать меня тем, что я педофилка, Виста совсем мелкая еще, и мечтаю сесть оружейнику на лицо в этих самых трусах. Так сказать, устроить встречу оружейника с оружейником. Я улыбаюсь. Какая Лиза еще в сущности ребенок, хотя и я недалеко от не ушла. Вчера разве что подушками не дрались, ничего больше у нас не получилось. У меня из-за мясников, которые комментировали каждое движение, а на каком-то этапе просто скандировали в голос всякие непристойности. У нее, из-за ее способностей, есть там какая-то фишка, которая не позволяет ей заходить слишком далеко в физическом проявлении своих чувств. Вот как у меня с заведениями общепита, так у нее с сексом. Просто я сразу вижу все тараканы на кухне, а Лиза видит все тараканы в голове. Я не стала настаивать, мы просто заснули рядом, а ночью она обняла меня и закинула на меня свою ногу, так мы и проснулись. Впрочем, как я уже и говорила, мясники все равно не дали бы мне сделать ничего такого, если их послушать, так потом все желание отпадет. С другой стороны, если их вот так утомить ночью доступа к сети, а утром, когда они спят. Прокручивая эти коварные планы в голове, я спускаюсь вниз по лестнице. То, что в улье все в порядке, я знала с самого утра, как только глаза открыла и увидела Лизу, которая наклонилась надо мной. Чувство роя – это то, что я не могу выключить при всем своем желании. Я могу приказать насекомым вести себя как обычно, будто я их не контролирую, но прекратить чувствовать их, осязать их лапками и усиками, видеть их глазами, ощущать колебания и вибрации их телами, это выше моих сил. Так что с самого утра я знала, что в улье все в порядке, что выводятся новые особи жалой Медичи, еще более ядовитые, выносливые и толерантные к повреждениям. Они в порядке, они только начинают просыпаться, вылупляться из своих сот, пробуждаться в личинках, расправлять крылышки и шевелить жвалами. Новая жизнь. Еще где-то далеко, на другом конце города, горит одинокий маячок. «Доброе утро, Эми!» – звучит в голове голос. «Ага», – Виктория проснулась и уже просунула свой любопытный нос в спальню к своей сестре. «У меня все еще оставался доступ к маячку-червячку, который уже давно не был червячком, а стал чем-то вроде усилителя сигнала. Доброе!» – бурчит Эми, и по ее голосу я понимаю, что она рада видеть свою сестру, даже несмотря на то, что вчера пришла домой очень поздно, устала как собака и легла спать, не раздеваясь и даже забыв моего червячка у себя в кармане. «Доброе утро, Вики», — говорю я, используя всю силу червячка и его вновь приобретенные голосовые связки. «Ты прекрасно выглядишь. Выходи сегодня играть». «Что?» — голос Виктории. «Кто это?» «Тейлор, где ты?» «Вики, погоди, это не то, что ты думаешь», — торопливо говорит Эми. «Червячок болтается в пространстве, у него нет глаз, он может только ощущать, слышать и говорить. Его вытряхивают из кармана на какую-то плоскость. Эми, нет», — звучит голос Виктории, слышатся звуки короткой борьбы. «Эми, прекрати. Что это такое и почему это говорит как Тейлор 15-е? Наверное, это можно назвать передатчиком. Что-то вроде уоки-токи. Знаешь, ты можешь говорить прямо сюда. Я тебя услышу», — говорю я, напрягая голосовые связки червячка-передатчика. «Рада тебя слышать. Как твое здоровье?» Эми сказала, что в прошлый раз я слегка перестаралась. «Прости, я не хотела этого, увлеклась. Но и ты меня не жалела, а? Знаешь, 15-е, начни с того, как эта штука оказалась в спальне у моей сестры. Голос Виктории звучит напряженно. Что ты задумала? Оставь мою сестру в покое. О, так я к ней и не приставала. Все это милое общение, только с ее подачи, Вики. Говорю я, замерев на ступеньке лестницы со второго этажа в своем доме. И у меня нет никакого желания навредить ей. Или тебе, если на то пошло. Я бы предпочла видеть вас, если не союзниками и друзьями, то хотя бы нейтральным друг к другу. Вы слишком сильны, Виктория и Медаллан. Иметь вас в своих врагах как минимум неосмотрительно. Тем более, что ты мне нравишься, Вики. Отпусти, я ее раздавлю. Успокойся, Эми. Мне нужно понять. Да стой ты, она, тварь. Она вживила в тебя вот это. Ты понимаешь, она, нечестная, двуликая, мерзкая тварь, Вики. Да погоди ты, всегда успеешь раздавить. Голос Виктории становится строже и как-то серьезней. Тейлор, да, отзываюсь я. Мне показалось, что мы с тобой поняли друг друга. Видимо, я ошибалась. В ее голосе звучит горечь. Ты все-таки злодейка в самой своей душе, в глубине ее. Я думала, что таким, как ты, можно дать шанс, но ты обманула меня. Ты и правда вживила в меня это. Я закрываю глаза и молчу. Сказать правду? Да, я вживила в тебя червячка-маячка, но я не хотела тебе навредить, я просто хотела всегда знать, где ты. Звучит ужасно. Как насчет, да, я вживила тебе червячка, но это ничего страшного, уже почти полгорода с такими ходит. Еще ужасней. А это все мое стремление к контролю, черт бы его побрал. И откуда эта идея с маячками у меня в голове вообще возникла? Соврать? Ну нет, не вариант, ими все знают, а врать Виктории сейчас, значит окончательно утратить те остатки доверия, которые у нее еще есть. Я сглатываю и открываю глаза. Да, говорю я через голосовые связки на другом конце города. Это сделала я. Извини, я думала, что мы с тобой можем быть, если не подругами, но хотя бы людьми, которые уважают друг друга. С горечью говорит Виктория. Но теперь ты мертва для меня, Тейлор. Погоди, постой, я не хотела, но что-то тяжелое обрушивается на моего червячка и маячок на другом конце города. Гаснет. Да, млять, с горечью выкрикиваю я и ударяю кулаком по деревянным перилам лестницы. Хруст, грохот, перила ломаются, во все стороны летят щепки и обломки. Я вздыхаю, закрываю глаза, даю команду всем маячкам, которые в зоне моей досягаемости, самоуничтожиться без вреда для носителя. Ретранслирую команду, закольцовываю ее так, чтобы она звучала непрерывно. Те, что вне зоны досягаемости моих способностей, рано или поздно услышат ее. В самом деле, Тейлор, о чем ты думала? Зачем тебе это? Если мыслить рационально, то эта идея пришла мне в голову еще когда я не была мясником и была по сути хрустальной пушкой. Мне нужно было больше контроля, больше безопасности, и я серьезно рассматривала вариант о том, чтобы внедрить их всему городу, присвоив уникальные имена. Так я бы всегда знала, кто и где находится, а в дальнейшем еще бы знала, что они говорят, что чувствуют, что видят. И мне казалось, что это нормально. Да что со мной не так? Агрр, рычу я и сажусь на ступеньки. Виктория Даллан и ее сестра, если у меня и были надежды на то, что мы с ними сможем быть союзниками, то теперь они пошли прахом. Виктория не простит такое, я же ее практически изнасиловала, без ее ведома вживила в ее тело организм шпион. Понравилось бы мне, если бы такое сделали со мной, с моим отцом, со сплетницей. Золотое правило, Тейлор, никогда не делай с другими того, чего бы ты не хотела заполучить сама, по крайней мере с теми, с кем ты хочешь подружиться. Следующая встреча с Викторией, славной девочкой, уже не будет такой пасторальной, и это не говоря уже про Эми. Стискиваю зубы. Ладно, думаю я, ладно, это не конец света. Я не нравлюсь сестрам Даллан, да и черт с ним. Я не двадцатка долларов одной купюрой, чтобы всем нравиться. Я облажалась. Пыталась схитрить, искренне думала, что никто не узнает про маячки, никто бы и не узнал, но у панацеи есть свои способности, которые она скрывает, как и я. Было наивно думать, что мне удастся всех обмануть. К черту, Виктория Даллан, она все равно героиня, а я сейчас от облика сияющего геройства далека как никогда. Мне предстоит еще очень много работы, у меня встреча с Вывертом, у меня встреча с Бакудой, у меня встреча с неформалами, а еще, с Генри МакКаллистером. Нет покоя проклятым. Я вздыхаю и встаю со ступеньки. Смотрю на щепки и обломки дерева вокруг. Черт, теперь еще и лестницу чинить. Глава 48. Бар Саммерс ничем не отличался от десятков подобного рода забегаловок, такое же унылое, депрессивное место, грязное и с кучей насекомых на кухне и в подвале, крысиными норами, заполненными мусорными баками и тысячу нарушений правил санэпиднадзора, установленных Департаментом общественного здоровья Брактон-Бей. Это что-то вроде нейтральных вод или Швейцарии. Здесь есть и кабинки, но лучше провести встречу в общем зале. Меньше рисков, поясняет сплетница, одетая в свой рабочий обтягивающий костюм лавандового цвета, с полумаской, закрывающей ей верхнюю половину лица. На поясе, в пластиковой кобуре вкладыши, виден пистолет. На ноге, выше колена, метальные ножи в ножнах. Запасные магазины в паучерах на поясе. В целом сплетница выглядит как персонаж какой-то игры для озабоченных подростков. Уж больно много на ней обтягивающего латекса и оружия. Все, что любят подростки. Здесь встречаются кипы, которые хотят перетереть о своих делах и не сорваться в междоусобную бойню. Есть, конечно, и те, кому на правила насрать, но в большинстве своем все соблюдают эти негласные правила. Что же до выверта, этот мудак слишком верит в правила. Думаю, он будет соблюдать их. Я не опасаюсь, что он нападет на нас здесь. Я опасаюсь другого. Я уже поняла. Киваю я. Сплетница опасается, что он закапает мне яд в ухо, как дядя Гамлета его отцу. Опутает меня сладкими речами, так сказать. Ну, удачи, мистер Выверт, думаю я, посмотрим на тебя, что ты за зверь такой. Как я могу пойти на поводу у того, кто заставил Лизу работать на него под стволом пистолета угрозами, которые был готов реализовать? Ведь сплетница видит блеф за версту и, если бы Выверт не был готов реализовать каждую из своих угроз, она бы нипочем не купилась на угрозы. Он заставил ее сколотить свою банду и проворачивал какие-то свои делишки через них. Что такого может сказать мелкий криминальный босс, чтобы перевербовать меня? Угрожать мне? Не смешно. Это я могу угрожать кому угодно в этом городе. Моей силы, моей мощи, моих способностей уже достаточно, чтобы убрать с доски любого из кипов резидентов Брактон-Бей. Кайзер, Крюковолк, Феня Именья, Чистота Оружейник, Мисс Ополчение, назовите любого. И это я не говорю об этих жалких ублюдках-барыгах. Я только начала набирать силу, ведь одна из моих способностей это технари на короткой дистанции, она ничего не значит, но если я дам току возможность собрать машины фон Неймана, скупив тысячи часовых механизмов и собрав из них механических пауков, управляемых моими насекомыми, оснастить их оружием, покрыть броней и паучьим шелком машины, которые могут собирать другие машины в подвале под моим домом, в улье. Летающие машины, любых форм и размеров, это снимет мое проклятие насекомых. Я смогу собрать средства передвижения, средства дальнего дистанционного поражения, идеи так и крутились у меня в голове. Дайте мне время и оставьте меня в покое, и я стану еще сильней. Так что угрожать мне сейчас бесполезно и крайне непродуктивно. Тем более у меня сейчас и настроение не очень. Если Выверт скажет мне хоть слово угрозы, он умрет. И плевать я хотела на нейтралитет Саммерс, я убью его прямо вот тут, за столиком, глядя ему в глаза, видя как жизнь покидает его тело, сжимая его глотку рукой и ломая ему позвонки. Пусть только вякнет. Спокойно, Тейлор, говорит сплетница. Да что с тобой такое? Возьми себя в руки. Я в общем-то только за то, чтобы его прикопать. Но ты ведешь себя импульсивно, я знаю, коротко отвечаю я, закрываю глаза и выдыхаю. Что со мной? Почему на меня так болезненно воздействовала ссора с сестрами Даллан? Это все аура Виктории, она уже влюбила меня в нее и теперь я от нее зависима, потому что я веду себя как влюбленная дурочка, переживаю по пустякам и готова с катушек слететь по малейшему поводу. Если подумать, с самой первой встречи Слава что-то сделала с моими мозгами. Я словно лишилась возможности мыслить рационально рядом с ней. А ведь она на самом деле и рядом со мной не стояла, я могла бы раскатать ее по асфальту как дорожный каток куриное яйцо, тонким слоем. Но нет, я на нее слюни пускала, будто прыщавый подросток на сисястую официантку в Хутерс. Виктория Даллан, властелин, я стискиваю зубы и открываю глаза, чтобы увидеть лицо сплетницы в лавандово-черной маске напротив. «Так, стой», — говорит она и прижимает два пальца к виску. «Серьезно? Ты стой, стой, погоди, ты с ума сошла? У тебя было такое преимущество. Ты же могла бы определить его гражданскую личность. А чем это ты?» — спрашиваю я, не понимая об этом. Она тычет мне в лицо свое запястье. «Думаешь, я не знаю про твои маячки? Вот сейчас они бы пригодились. мы бы могли узнать гражданскую личность Выверта, это дало бы нам хоть какое-то преимущество. Лиза, сплетница, в масках, мы кипы, ты, леди Баг, я, сплетница, обрывает меня она, я вздыхаю, действительно, мы в масках, сплетница в своей лавандово-черной, а я мое лицо просто покрывают насекомые, обычные насекомые, в то время как кунаичи прячутся в моих волосах, а медичи и жало, спрятались под потолком. Прямо сейчас в баре Саммерс находится столько нейротоксина, что на полгорода хватит. Мое лицо покрывают неосы или пчелы, я бы выглядела словно сумасшедший пасечник. Я отобрала насекомых с черным хитином, зловещих как ночь, тут и пауки, и сороконожки, и черные жуки. Очень удобно, кстати, если где-то начинает чесаться, я могу почесать себя прямо сороконожкой, у них такие крепкие жвала. Сплетница, говорю я, послушай, не собираюсь с тобой спорить. Поднимает руки она, твое решение, просто довожу до твоего сведения, что оно дурацкое, и нету у Славы никакого влияния на твои мозги, они у тебя и так повернуты, ты просто восхищаешься ею, вот и все, у тебя бзик на симпатичных девушках-героинях, ты безнадежная фанатка кипов, на свою комнату взгляни, если бы у тебя там висел плакат сплетницы в купальнике, ты бы ко мне такое испытывала, но я всего лишь злодейка, а злодеям не выпускают мерча. Никаких плакатов, постеров или фигурок с анатомически точными пропорциями, никаких подушек для обнимания и нижнего белья с твоим лицом. Увы мне, уверена, просто я к Славе. Относишься немного слишком хорошо, ха. Это и есть определение понятия фан-девочка. Запишись в клуб, у них есть такой. Кажется, называется «Славные фан-девочки». Из тебя выйдет фанатка что надо, она обратила на тебя внимание. Правда, скорее всего, при следующей встрече она постарается вышибить из тебя мозги, но хей, это же того стоило, верно? Ты единственная из всех ее фанаток осуществила мечту и влезла под кожу славной девочки, не фигурально выражаясь, а вот прямо физически. Так сказать, засунула ей внутрь своего червячка, а, или правильнее сказать, присунула, проникла, вошла, скажи, она стонала. Когда ты это сделала, Лиза прикусывает свою губу и изображает страстный полустон-полувздох. О, я Слава, войди в меня своим червяком. Он у тебя такой большой, такой червячный. О, да, леди Баг, я вся горю. Ли, сплетница, прекрати немедленно, шиплю я на нее. Ой, да ладно, отмахивается она от меня. Выбрось из головы этих дурочек, оно того не стоит. Виктория Даллан не стоит и мизинца на твоей ноге, дорогая. Эми Даллан там другая история. Рекомендую держаться подальше, по крайней мере пока она не перегорит в своем желании превратить тебя в говорящее и страдающее желе. И в любом случае все это лишь подростковая трагедия. Боже мой, популярные девочки не хотят со мной тусить. Все, сосредоточься на текущем моменте. У нас важная встреча. Твоя правда. Киваю я. Сплетница в своем репертуаре. Она вывела меня из себя, только чтобы показать, что я веду себя глупо. Окей, думаю я, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас приоритет, Выверт. У входа остановилась машина, черная, представительского класса, бронированная, внутри ни одного насекомого. Говорю я, это он, скорее всего, ублюдок как всегда вовремя. Сплетница бросает взгляд на свои часы, тютелька в тютельку. Я не оборачиваюсь. Я и так знаю, что дверь в Саммерс открывается и внутрь входит высокий и худощавый человек в черном костюме. Его лицо полностью скрывает маска на все лицо. На маске черно-белый узор. Он один, хотя у дверей бара снаружи встали двое хорошо вооруженных человека в черном и с масками на лицах. 15-е. Сплетница. Сухо роняет он, кивая нам головой в знак приветствия. Разрешите? Конечно. Я так полагаю, Выверт. Встаю я. Сплетница демонстративно остается сидеть, сложив руки на груди. Для меня честь познакомиться со столь многообещающими молодыми особами. Выверт пожимает протянутую мной руку и словно не замечает демарша сплетницы. Отодвигает стул и садится за наш столик. «Давайте без предисловий», — говорит он. «Ты мне не нравишься, 15-е. Ты импульсивная, ты излишне горячая и склонна принимать решения, не подумав. В результате ты попадаешь из кризиса в кризис. Ты реагируешь, а не планируешь. Ты хаотична и безалаберна. Еще ты цинична и жестока. Излишне жестока, как на мой взгляд. Хах, говорю я, складывая руки на груди. Вот значит, что будет последними словами злодея по кличке Выверт. Может не ждать до окончания встречи, а просто проломить ему голову кулаком. В голове вспыхивает картинка, как я опрокидываю стол на него, вдавливая в кресло и обрушиваю удар, сверху вниз, словно молотом, основанием кулака. Он меня поучать будет, он тебя провоцирует, успокойся, говорит сплетница, марионеточник, а вот ты наоборот, поворачивает голову к ней выверт, всегда мне нравилось, правда ты не так умна, как думаешь о себе, но это пройдет, обязательно пройдет, опыт, что, ты, как когда сука, я убью тебя, сплетница вскакивает с места и ее рука лихорадочно шарит по поясу, выискивая кобуру, находит и она срывает пистолет с пояса. «Стой!» – останавливаю ее я, перехватив ее руку. «Погоди, не ты ли говорила, что Саммерс – нейтральное место? Что случилось? Ты не понимаешь, он же меня каждый месяц, каждый ебаный месяц, ты, тварь!» Руки у Лизы дрожат, каждый ебаный месяц, как ты это делал? «Арх, сука, ненавижу, это была не ты!» – спокойно отвечает выверт, складывая руки на груди. «Ты жива и здорова, угрожаешь мне пистолетом, на нейтральной территории...» Заметь, да что тут происходит? Повышаю голос я. Возможно, я отвечу на ваш вопрос, 15-е, говорит выверт, и его голос звучит спокойно и рассудительно на контрасте с яростью Лизы. Никогда ее такой не видела. Она всегда насмешлива и спокойна, но сейчас ее лицо покрыто красными пятнами, она тяжело дышит, сжимая пистолет в руке. Каждый месяц, говорит она, 15-го числа, ты делал это по графику, а... Ты, сраный мудила, делал это по графику, млять, отпусти меня, все, я уже, все, я не буду убивать его прямо тут, хорошо, отпусти меня, леди Баг, хорошо, я отпускаю ее, и она некоторое время колеблется, рассматривая выверт и взвешивая пистолет в руке, потом сплевывает на пол и прячет пистолет в кобуру, садится и складывает руки на груди, продолжая сверлить его взглядом, сплетница вернее, ее способность определила, что я пытал ее, говорит выверт, складывая руки домиком. Каждый месяц, 15-го числа, да, у меня был график, но теперь это уже не моя проблема. Теперь это твоя проблема, 15-е, следить за тем, чтобы она не предала тебя и не ударила в спину. Знаешь, сколько раз я пытал ее за все время нашего сотрудничества? 25 раз. Знаешь, сколько раз за это время она пыталась предать меня и разрабатывала планы по уничтожению всего? Чего я добился? 25 раз. Каждый раз она что-нибудь планировала. Ты пытал сплетницу, уточняю я. Где-то внутри начинает закипать ярость, и мои насекомые под потолком начинают возмущенно гудеть. Мясник внутри говорит, что никто не имеет права пытать моих людей, кроме меня самой. К сожалению, это так. Однако, поднимает палец выверт. Прежде чем ты натравишь на меня своих насекомых, а мисс Уилборн прострелит мне голову, вы не хотите узнать, почему я это делал. В конце концов, я мог бы и не рассказывать вам об этом, мог бы не встречаться с вами лично, зная, что сила сплетницы раскроет эту мою тайну. Более того, теперь, когда я сижу с вами за одним столом, она знает, как именно работает моя способность. А я, в отличие от тебя, 15-е, всего лишь человек. Ты можешь убить меня усилием воли, одним пальцем. И мисс Уилборн тоже может поднять свой пистолет и прострелить мне голову. Это достаточно просто. И если ты и правда всего лишь ребенок, то можешь так и сделать. К чему задавать сложные вопросы и узнавать истину? Проще всех убить, не так ли, мисс Хеберт? Ты знаешь мою гражданскую личность. Сужаю глаза я. И чтобы нам не было так чертовски неудобно, выверт одним движением снимает свою маску. Томас Кальверт, приятно познакомиться, молодые леди. Что это все означает? Задаю я вопрос. Выверт добровольно показал свою гражданскую личность. Зачем? Это означает, что мы с тобой, союзники. Говорит он и вздыхает. 15-е, ты первая из мясников, которая не сошла с ума. СКП полагает, что это временно, но я знаю, что ты нашла способ удержать их под контролем. Полагаю, что это как-то связано с твоими способностями управлять насекомыми. Ты пытал мою подругу. Кстати, как? Ты пытал ее во сне? А потом стирал ей память и излечивал, или, у него способность, он проживает две линии вероятностей, в одной он пытает меня, а в другой нет, одну потом сбрасывает и память о ней остается только у него, поясняет Лиза, которая сидит, сложив руки на груди, прямо сейчас у него две линии вероятностей, в одной он пришел навстречу, а в другой, собрал манатки и свалил из города, если мы его здесь убьем, то он ничего не потеряет, а мы будем считать, что он просто не пришел на встречу. «Скользкий ублюдок, вы делаете мне незаслуженные комплименты, мисс Уилборн», — кивает головой Выверт, который Томас Кальверт, поправляет манжету своего черного костюма. «Но в целом вы правы, я действительно не так много потеряю в том случае, если вы все же решите меня убить здесь». «СКР», — издает непонятный звук Лиза, и Томас Кальверт, до сих пор сидящий с видом некоторого превосходства, вдруг вздрагивает. Сглатывает и нервно потягивает шеи влево. Я поворачиваю голову и смотрю на Лизу. На ее лицо вернулась ее вечная насмешливая улыбка, но на этот раз, с таким нехорошим прищуром глаз. И это поняла, а, бормочет себе под нос Выверт. Всегда была смышленой. Я знаю, чего ты хочешь, говорит ему Лиза. И может быть ты это получишь. Но ты просто не понимаешь, что именно ты получишь, Томас. Ты уже откусил больше, чем можешь проживать. А дальше ты будешь давиться, тебя будет пучить и в конце концов ты лопнешь. Жадность – это нехорошо. Давайте начнем сначала. Томас Кальверт достает из кармана белый платок и вытирает свой лоб, покрытый мелкими бусинками пота. Его рука заметно подрагивает. Он сглатывает и закрывает глаза, выдыхая. «Я не только Выверт. Одновременно я являюсь консультантом СКП на контракте», – говорит он. «Вот откуда у меня сведения про вашу гражданскую личность». «Мисс Хеберт, СКП течет и всегда текло. Эти сведения не будут оставаться в секрете, нет. Скоро все будут знать. Это будет означать заметное осложнение жизни вам и вашему отцу, который является лидером профсоюза докеров. Мисс Хеберт, спокойно, я не угрожаю ни вам, ни вашему отцу. Хотя с моей силой и моими возможностями я бы мог. Но у вас и у меня одна цель, и вы и я хотим сделать этот город безопасным и процветающим местом. Для начала, хотя бы один этот город. У меня есть достаточное количество высокооплачиваемых профессионалов для того, чтобы навести тут порядок, но они обычные люди, пусть и хорошо тренированные, и отлично вооруженные. Для борьбы с кипами нужны кипы. И вот тут на сцену выходите вы, мисс Хеберт. Никто не захочет связываться с мясником 15-й. Из чего это ты взял, что я буду плясать под твою дудку, Выверт? Спрашиваю я, понимая, куда он клонит. Какого черта мне вступать с тобой в союз? Пусть даже в других реальностях, но ты пытал Лизу. Этого уже достаточно, чтобы тебя убить. Мучительно. А ты предлагаешь мне работать на тебя? Зачем? Чтобы преподнести тебе этот город на тарелочке? Ты ничего не попутал, Выверт. О, вы не понимаете. Я не предлагаю вам работать на меня, отвечает Выверт, качая головой. Я предлагаю вам свою помощь. Это я буду работать на вас. Все мои ресурсы, все наемники, все связи, все деньги, все это будет ваше. И я, со своими способностями, тоже буду у вас на службе. Что? Какого черта ты? Все очень просто, мисс Хеберт. У вас и у меня одна цель. Сделать Брактон-Бей процветающим и безопасным местом. И какая разница, кто будет стоять во главе? Признаю, что причинял боль мисс Уилборн, но уверяю, что не получал от этого удовольствия. Я не больной садист. «Мне самому неприятно пытать молодых девушек». «Как же», — бормочет Лиза себе под нос. «Зато тебе нравится быть самым умным в комнате. Это уже ваша компетенция, мисс Уилборн», — отвечает он. «Вы у нас самая умная, и я искренне прошу прощения за свои действия, хотя еще раз напоминаю, что это было в других реальностях. Я не могу нести ответственность за то, что могло бы быть. Я не оправдываюсь, но у каждого было в голове такое, что он прокручивает вероятности, верно? В нашей реальности я никогда и пальцем к вам не притронулся, мисс Уилборн, и если за что и могу быть осужден, так это за первичную вербовку под угрозами насилия, но это все. На территории, которую контролируют мои люди, не продают наркотики, не грабят и не насилуют по ночам, нет рэкета. Я бы хотел, чтобы так же было во всем городе. И если для этого нужно передать управление в руки мисс Хеберт, я пойду на это. Скользкая тварь, прищуривает глаза Лиза и поворачивается ко мне. Давай все-таки убьем его, а? Имущество будет готово к передаче в пятницу. Деньгами и финансовыми инструментами вы сможете распоряжаться уже сегодня к вечеру. Я вышлю на вашу почту логины и пароли от счетов. Там же будут финансовые отчеты за прошедшие периоды. Люди будут оповещены к пятнице. Передача командования может произойти в любое удобное для вас время, мисс Хеберт. Также в моем распоряжении есть неплохая лаборатория и мастерские с технарским оборудованием. Ваш отец, мистер Хеберт, уже взят под круглосуточную негласную охрану, но моим людям было бы легче, если бы им не пришлось скрываться. Впрочем, это уже ваше дело. А и вот, на стол ложится связка ключей и карт, это доступ и ключи к главной базе, сейфу и бронированному пункту управления. Скользкий, какой скользкий, а, говорит Лиза, он уже влезает тебе в голову, Тейлор, ты же видишь, какие будут распоряжения, босс, демонстративно игнорирует ее выверт, у нас много дел. Глава 49, голова идет кругом, я не успеваю реагировать, несмотря на всю свою мультизадачность. Все валится на меня как снежный ком. Раз и выверт передает мне свою империю в управление. Теперь ты тут главная, девочка, управляй как знаешь. А он что он? Он вообще на покой готов уйти, раз уж ему тут не рады, и вообще, и зырк так на сплетницу. Сплетница аж подавилась чем-то. Вот, говорит, он уже тобой манипулирует. Убей его и дело с концом. На черта он нам нужен теперь, от него один вред. Разве не видишь? Он же специально все так сделал, чтобы тебе его убивать было неудобно. Вроде как должна ты ему чего-то, а он на самом деле, скотина и ублюдок, и место ему в аду, там как раз черти для него именную сковородку приготовили, так и написано сбоку Томас Кальверт, скотина. И вообще, говорит она, как можно с ним работать? Ну хорошо, пусть передаст все и сваливает в туман, уезжает на Бали или там на Ривьеру, куда хочет, лишь бы от нас подальше. Выверт, кстати, нисколько не расстроился. Да, говорит, конечно, если такова воля мисс Хеберт, то я улечу на Бали. Вот передам дела и улечу. Мне, он говорит, это все давно поперек горла. За городом следить, хрупкий баланс сил поддерживать. Абд Безлунга и Бакуды, жалкие ошметки бандитов. Они ли совсем своей головы не имеют, начал людей убивать налево и направо, не слышали? Империя в свою очередь начала экспансию на бывшую территорию Абд. Уже есть жертвы. Барыги подняли голову и решили не спать, а тоже поучаствовать в веселом дележе пирога. На его территории, на территории Выверта, все тихо, но это пока. Империя сейчас самая мощная сила в городе, и кайзер не применит воспользоваться случаем и утвердить свою власть. Раньше его хоть как-то сдерживал Лунг, но сейчас этого фактора больше нет. Он не сделал хода сразу же, собирал сведения, опасался сперва ядовитого плюща, потом мясника, но сейчас он готов. По данным разведки, атака на бывшие владения АП начнется сегодня ночью, вот потому он и торопился управление передать. До пятницы он передаст мне командование своими головорезами, в том числе и командами кейпов, связанных контрактами, а сам улетит на Бали, раз уж таков приказ. Лежать на солнце и пить коктейли через трубочку. Это будет нелегко, но приказ есть приказ, он справится. И гори все синим пламенем. Кстати, экономика Брактон-Бей в трубу вылетает, а он давно у Аккорда план заказал по восстановлению залива и установлению города крупным транспортным хабом. Есть там парочка юридических моментов, спорных решений муниципалитета, прямых запретов правительства, но да мисс Уилборн разберется, чего ей стоит. Она же умная. От такого коленкора сплетница второй раз подавилась. «Не пускай его, Тейлор», — сказала она, — «он же гад на нас все повесил. У него наемники, которым нужно платить, у него три команды кейпов на контракте, условия которых теперь мы должны исполнить, а я не знаю об этом ни черта, у него на главной базе забронированными дверьми вообще хтонь какая-то сидит, а он, на Бали, вот же скользкая сука этот выверт», кричит она, и ее голос в наушниках звучит немного приглушенно. Наушники призваны гасить шум от работы двигателя вертолета, мы летим над заливом и выверт показывает, где именно и что нужно сделать, чтобы освободить залив для торговли и работы. «Я вас слышу, мисс Сулиборн», сухой голос в наушниках. «Мисс Тейлор, взгляните левее. Это корпус крупнотоннажного танкера компании «Еверпиаце», самое большое препятствие к судоходству в заливе. К сожалению, убрать его отсюда невозможно не только технически, но и юридически. Сейчас компания проходит через процедуру банкротства, так что новые владельцы этого имущества будут вынуждены иметь дело со штрафами за вред, нанесенный экологии залива, а также за блокирование судоходства. Поднимать же его без разрешения, значит потратить немалые деньги впустую. Кроме того, это будет трактоваться как кража. Однако если вы злодейка, то вам это спустит с рук. Вернее, просто запишут как еще один грешок. «Я и хотела, чтобы ты меня слышал», — кричит Лиза. «Думаешь, я не знаю, что ты делаешь? Я и не скрываю своих намерений», — сухой голос выверта. «Мисс Хеберт, правее, вон там, еще два судна. Мария Скачильски, небольшой буксир и сухогруз Чихая-Мару. С этими будет полегче. Потом, вон там, дальше, видите, здесь можно проложить железную дорогу, чтобы не восстанавливать старую, которая идет через депо. В депо поселился металлист, Кейп, управляющий сталью и железом, чем-то его способность напоминает сварщика. Если убрать препятствия судоходству и начать использовать порты доки Брактон-Бей как перевалочную базу, то можно вывести экономику города из стагнации за полгода. Как это возможно? Я думала, что Левиафан сделал морские перевозки невозможными. Спрашиваю я, перекрикивая шум лопастей над головой. Затруднительными, я бы сказал, отвечает Выверт. Если бы торговля и перевозки отсутствовали полностью, то мир коллапсировал бы еще 5 лет назад. Фактор Левиафана резко поднял тарифы на страхование морских перевозок, а многие компании предпочли перейти к так называемому береговому трафику, когда их суда не отдаляются от берега во время перевозок. Это делает перевозки дороже и опаснее, из-за постоянной близости берега есть вероятность налететь на скалы или сесть на мель. Но в то же самое время это делает порты подскока, такие как Брактон-Бей, необходимой частью транспортной инфраструктуры. Мы находимся на удобном месте, через нас пойдет весь атлантический трафик, если только расчистим залив и наладим подъездные пути и портовую инфраструктуру. Ваш отец, мисс Хеберт, насколько я помню, он лидер профсоюза докеров, у него будет много работы. Хотя я бы все же посоветовал обеспечить ему должную степень безопасности. Нет, кричу я в ответ, никаких бронированных убежищ. Я не дам запереть своего папу на главной базе под охраной. Ваш выбор, мисс Хеберт, качает головой Выверт и поправляет очки на переносице. Но вы должны знать, что за сегодня моими людьми уже предотвращена попытка его похищения. Что? Как? Кто? Похищение. Черный фургон без номеров, четверо людей в темной одежде. С ними была Кейп из Империи, телекинетик, руна. Выстрелами из малокалиберного оружия перебили ему ноги и затащили в фургон. На мой взгляд, слишком много шума, непрофессионально. Мой отец ранен. Какого черта мы тут летаем? Разворачиваемся немедленно. Хватаю я его за плечо. Он морщится и пытается убрать мою руку, но у него не получается. Если я сожму пальцы сильнее, у него затрещат кости. «Мисс Хеберт, пожалуйста», выдавливает он, и я едва различаю его слова за гулом лопастей. «Вы же не думаете, что я бы позволил такому произойти? Похищение произошло в другой реальности, в другой вероятностной линии», говорит сплетница. «Он просто перенаправил своих людей, и те придержали фургон Империи, так что они не застали Дэнни на месте». «О, вот как!» Я разжимаю пальцы на его плече. «Прошу прощения, не надо», отзывается сплетница. «Вот чего не надо, так это прощение у него просить. Он же ублюдок, он ни перед чем не остановится. Как я рад, что теперь вот это». Выверт потирает плечо и кивает на Лизу. «Теперь ваша проблема, мисс Хеберт. Если мы будем работать вместе, я подчеркиваю, если, то вам придется научиться сотрудничать без того, чтобы вцепиться друг другу в глотки. Пока же, я хочу знать, какого черта происходит и почему моего отца пытались похитить. У меня столько же сведений, сколько и у вас, мисс Хеберт. Возможно, присутствующая тут мисс Уилборн сможет пролить свет на это происшествие. Империя давно уже внедрила людей в СКП, кто-то подкуплен, кому-то угрожали, Империя умеет делать такие вещи. Так что Кайзер знает, кто ты такая с того самого момента, как СКП установила твою гражданскую личность. Этот хрен решил пободаться со мной, прострелил моему папе колени и думает, что ему это сойдет с рук. Кричу я, чувствуя, что у меня начинают трястись руки, а глаза заплывают алой пеленой. «Вот теперь ты меня понимаешь», — кричит сплетница. «Это было в другой вероятностной линии, Тейлор. Твой отец жив, невредимый, все в порядке с его коленками, но в другой линии ему прострелили их и бросили в фургон как какую-то вещь. Понимаешь, Выверт пытал меня. Да, у меня все на месте и нигде ничего не болит, но он все равно это делал. Сука, электричеством. Он втыкал электроды мне в череп, высверливал там дырки, представляешь? Больной садист. Я не могу сидеть с ним рядом. Он все помнит. Мисс Уилборн, поворачивает голову Выверт. Вы чересчур эмоциональны. Вы же знаете, что вы со мной сделали в нескольких вероятностных линиях сразу, не так ли? Я не жалуюсь и не хнычу в жилетку, но вы устроили мне весьма мучительную смерть. При этом, если мои действия были продиктованы прагматическими соображениями, а также тем фактом, что вы планировали предать меня все это время, Ваши мотивы были исключительно эмоциональными. Вы же просто хотели сделать мне больно. А чем это он, Лиза? Поворачиваю я голову к сплетнице. Та отводит глаза в сторону. И ну, в одной из вероятностных линий ты сожрала его своими насекомыми. Медленно. Искаэр. Издает она звук и выверт. Вздрагивает всем телом. Берет себя в руки. Закрывает глаза и выдыхает. Достает платок из кармана и вытирает себе лоб. Вы упоминаете только этот случай, мисс Уилборн, говорит он, убирая платок в карман. Но как же случай с горящим зданием и кислотной ванной? А так у меня все-таки получилось в тот раз, а? Бормочет Лиза, и мне приходится напрягать слух, чтобы услышать ее слова. Грохот двигателя и шум лопастей заглушают все, даже несмотря на наушники и микрофоны в салоне вертолета фирмы Сикорски. В одной из линий вероятности получилось. Весьма мучительная смерть, быть растворенным в кислоте в подвале горящего здания, говорит Выверт. А ведь тогда вы еще не знали, что я вас пытал, мисс Уилборн. Вы просто наносили удары вслепую. Так что предлагаю на время забыть, кто кого пытал и кто кого убил. Сейчас перед нами общие цели и задачи. А я и вовсе собираюсь улететь, куда вы сказали, на Бали. Никто никуда не полетит, и никто никого не убьет. По крайней мере, пока я не разберусь со всем этим бардаком, говорю я. Я видела достаточно. Летим назад. Как скажете, мисс Хеберт. Выверт наклоняется к пилоту и что-то показывает ему на пальцах. Тот кивает, и вертолет закладывает вираж на бок. Я хватаюсь за ручку на двери, чтобы не вывалиться из кресла. И все-таки империя перешла черту, говорю я вслух. Лиза, что ты можешь про них сказать? Эти ребята влезли мне в печенку с первого раза. Я все равно планировала рано или поздно с ними разобраться, но они успели сделать это личным. Не думаю, что Кайзер приказал похитить твоего отца. Скорее всего, это самодеятельность на местах. Руна, молодая и начинающая, она еще не успела наработать авторитет, так что полагаю, что решила таким образом выслужиться. В файлах из КП упоминается, что мясник сохраняет вменяемость, но для меня все еще загадка, зачем они влезли. Неужели она настолько тупая, чтобы не понимать, а? Все ясно. Она поворачивается ко мне. Это провокация. Люди, похитившие Дэн, не должны были просто покалечить его и выбросить неподалеку. При этом они хотели выдать себя за барыг. Тем самым наша умненькая Руна сделала бы Кайзеру услугу, твоими руками убрала бы барыг и расчистила город для империи. На самом деле просчитанный ход. Каким это, млять, образом, просчитанный ход? Я бы всех поубивала нахрен. Да, но ты подумай. Если бы это произошло, и ты считала виновными барыг, что бы ты сделала? Да, убила бы их всех, я знаю. Но потом, что бы ты стала делать потом? Если ты, мясник, если в состоянии справиться со своими личностями внутри, то легла бы на дно и стала лечить Дэнни, уехала бы из города. А если не в состоянии и сорвалась бы в кровавый штопор, устроив резню непричастных, то в город наведался бы Идалон. Уверена, у него найдется сила, чтобы противостоять мяснику. И ты либо была бы изолирована, либо сбежала бы из города. С учетом ограниченности информации Руна спланировала неплохо. Вот только она не знает, что ты взяла мясника под контроль, что это особенность твоей способности к управлению. Она не знает обо мне, не знает об этом ублюдке Выверте. И снова я вас слышу, мисс Уилборн. Я и хочу, чтобы ты меня слышал, Лиза. Что ты как ребенок? Упрекаю ее я. Хватит уже. Вернемся на базу. Дам тебе его попытать. Успокойся уже. Для протокола, если мисс Уилборн захочет воспользоваться комнатой для допросов, третья дверь направо на нижнем уровне. И пожалуйста, вымойте за собой. Сухо роняет Выверт. Вы искренне думаете, что сможете меня запугать, мисс Уилборн? Я умирал мучительной смертью столько раз, что вам и не снилось. Вам не под силу придумать пытку, чтобы удивить меня. Какой же вы, по сути, ребенок, мисс Уилборн? Обиженный ребенок. Искаэр, прищуривает глаза Лиза и Выверт, вздрагивает. Бледнеет и снова достает белый платок из кармана. Зе, знаете, молодые леди, давным-давно у меня была мечта, говорит он, вытирая бусинки пота, проступившие у него на лбу, и убирая платок в карман. О мире, где нет губителей, где нет людей, умирающих от пароугроз. Серый мальчик, например, вы видели его жертв, которые заперты во временной петле и продолжают страдать все эти годы. Пепельный зверь, бойня 9, сердцеед до Малоли. Это глупая мечта, я знаю. Но любой человек, у которого есть мечта, должен задать себе простой вопрос, на что он способен ради своей мечты. И у этого вопроса есть только один правильный ответ. Мечта, а я думала, что твоя мечта – растянуть беспомощную девушку на своем пыточном столе, выверт, а ты, оказывается, у нас, гуманист. Благими намерениями дорога в ад устлана, это про тебя, выкрикивает сплетница ему в лицо, я поднимаю руку, успокаивая ее. Бойня 9, говорит выверт, знаете ли вы, что с момента, как мисс Хеберт расправилась с Лунгом, она привлекла внимание бойни, что Джек Остряк изменил свой маршрут. Скорее всего, они направляются сюда в надежде рекрутировать мисс Хеберт в свой дружный коллектив. Мне нужно напомнить, как именно они вербуют своих будущих коллег, какие методы они используют. Как бы я ни старался, но мне не превзойти ампутацию или Сибирь, манекена и краулера, и я не говорю про самого Джека Остряка. У нас на руках полноценный кризис, леди. Город разваливается и погружается в пучину хаоса, империя захватывает территории, барыги поднимают голову. Анили впал в истерику и начал убивать прямо на улицах, уже 4 жертвы. Все, высокие и худощавые девушки с длинными черными волосами. Кроме того, у меня есть подверженные сведения о том, что бойня 9 рано или поздно нанесет визит в Брактон-Бей. И знаете что, это все, не мои проблемы. Все это, проблемы уважаемой мисс Хеберт и присоединившейся к ней мисс Уилборн. Боже, как же я тебя ненавижу, говорит Лиза. Как же я тебя ненавижу. Я не испытываю к вам таких чувств, мисс Уилборн, так что не могу ответить взаимностью, отвечает выверт. У нас осталась еще экскурсия по моей главной базе, а потом я передам вам все ключи и коды и забронирую себе место на самолете. Говорят, Бали прекрасно в это время года. Томас, говорю я, и он поворачивает ко мне голову. Что ты говорил об ответе на главный вопрос? Какой правильный ответ на этот вопрос? На что ты готов ради своей мечты? Правильный ответ, мисс Хеберт, на все, отвечает он. Я готов на все. Готовы ли вы? Глава 50. Глава 50. Просто прекрасно, говорит мясник первый. Прекрасно. Все идет как надо, очкасткая, не дрейфь. Этот скользкий идиот сам дал тебе ключи от своей империи. Убедись, что все идет как надо, а потом, отдай его блондинке. Или нет, лучше отдай мне, я покажу как надо. В самом деле, вступает в разговор новый голос у меня в голове. Этот сельский мальчик выверт думает, что знает, что такое пытки, что такое боль и страдания. Позволю себе заметить, что это не более чем иллюзия. Исходя из природы его способностей, возможно устроить ему такую вилку вероятностей, где в обоих случаях он будет лежать на металлическом столе. Время назад провернуть он не может, а в стратегической перспективе он всегда проиграет. А вот тебя я в первый раз слышу, мысленно произношу я, какой ты по счету, и кто ты такой, почему я должна к тебе прислушиваться, это пятый. Говорит Эдвард, мясник за номером 5, и собственно говоря, он и есть причина, по которой нас называют именно мясником. Разве не первый мясник тому причина? Первый мясник в свое время выбрал себе кличку Крушила. В голосе Эдварда слышится насмешка, а до меня включительно никто и не подозревал о его способности подселиться в голову своего убийцы. Нормальное погоняло, Крушила, ворчит первый, потому что я, крушу, разрушаю, хотел взять погонялу в доводил. Но я же баб тоже убиваю, так что, пожалуйста, помолчите. Новый голос, тот самый, что пятый. Все тут же замолкают, что крайне необычно. Обычно беседа с мясниками превращается в восточный базар, где все машут руками и орут, перекрикивая друг друга, переходя на личности и матерные характеристики родственников и родителей, описывая сексуальные пристрастия и все такое. Но в этот раз все замолкают. Тейлор, голос звучит мягко и спокойно, но к нему почему-то хочется прислушаться. Он словно добрый и авторитетный взрослый у тебя в голове. Послушай, Тейлор, мои коллеги в чем-то правы. Живой выверт – это угроза твоему благополучию. Пойми меня верно, я всего лишь призрачный голос в голове нового носителя, но мне нравится то, как дела идут сейчас. Не факт, что следующий носитель унаследует твою способность к мультизадачности в управлении насекомыми, не факт, что он даст нам возможность приватности и доступ к информации. Я заинтересован в твоем благополучии, Тейлор. Таких как Томас Кальверт я вижу за версту. Он думает, что он может просчитать тебя и управлять тобой. Это же просто, ты простая и прямая девушка, ты никогда не станешь добивать того, кто сдался. Ты привыкла доверять тем, кто рядом. Не переживай, занимайся своим делом. Когда настанет момент, я подскажу, что делать. Единственное, чего я бы попросил, позволить мне самому уладить это дело, лично. «Послушайте, леди и джентльмены мясники», — говорю я мысленно, — «это все прекрасно, но прямо сейчас у нас есть более давлеющие обстоятельства. Нет, никого не смущает тот факт, что я сижу на чердаке и наблюдаю за одним хладнокровным убийцей и психопатом. Подумаешь, тянет первый, ты со своими способностями и с нами можешь говорить, и они ли своим роем сожрать одновременно. Бедный ублюдок даже не знает, что с ним сейчас станет. Дай мне управление, я заставлю его выйти и умолять. Твоя способность уникальна, Тейлор, снова пятый. Ты сконфужена не потому, что на тебя навалилось много задач. Ты в состоянии быть администратором, менеджером, управляющей проектов любой сложности. Ты сконфужена и растеряна, потому что перед тобой стоит этическая проблема, грань, которая отделяет преступника от гражданина. Сражаться с лунгом, натравить насекомых на свару, подчинить Бакуду. Это все идет по категории необходимая самооборона или же крайняя необходимость. Ты оправдываешь себя тем, что иначе пострадали бы люди. Но в случае с вывертом ты убьешь его только из опасения и паранойи. Пора перестать себя обманывать, Тейлор. Ты уже убийца, упавший в реку дождя не боится. Пора перестать искать себе оправдания. Я ищу себе оправдания. Я убила Лунга и 37 человек с ним заодно просто потому, что он, Лунг, а они, Изапт, а значит с ним заодно. Говорю я, одновременно наблюдая за местоположением Анили. Местоположением, потому что то, где он сейчас находится, нельзя назвать домом, квартирой или даже логовом. Печально известный Кейб живет в гадюшнике, в помойке, не знаю, как это назвать. Однако для того, чтобы следить за ним сейчас мне не нужно призывать насекомых со стороны, в его обиталище их и так полно. Грязные бетонные полы, голые стены, работающий телевизор, включенный на всю громкость, мусор повсюду, обертки, упаковки, смятые пластиковые стаканчики, засохшие и тронутые плесенью остатки еды, тут и пицца, недоеденные бургеры от Dining Tom, липкие лужицы от пролитых газированных напитков. Но больше всего меня удивило то, что сам Анили Палу лежал на надувном диване перед телевизором, в своем киповском наряде, затянутый во все черное и с маской японского демона на лице. На кожаных ремнях висели метальные ножи, за спиной торчала рукоять ниндзята, а на поясе – несколько гранат. Сперва я подумала, что он ждет нападения, немного удивилась, даже испугалась, неужели он какой-то прикак или умник. Больно уж много вокруг меня в последнее время людей, которые мои реакции могут предсказать, но потом нет. Он так жил, лежал на диване перед телевизором, одетый в свой киповский костюм. Время от времени он протягивал руку и брал кусочек пиццы из коробки, или запивал этот кусок колы из металлической банки, доставая ее из упаковки, сминал банку и бросал ее в стену, опять замирал перед телевизором, не заставляя меня улыбаться. «Тейлор», — говорит пятый, — «ты убила Лунга из страха, ты боялась, что он убьет тебя. С тех пор ты выросла и стала одной из нас, возможно, самой сильной, самой ужасающей. Прекрати искать оправдания. Люди убивали друг друга 2,5 миллиона лет, но люди и сотрудничали столько же. Мы – социальные животные. Возражаю ему я. Человек не может выжить один, ему нужны другие люди. Никто и не возражает против других людей. Это Лиза, твой отец, Бакуда, Слава, даже София Хесс, ты можешь собрать свое племя, свой коллектив. Впрочем, ладно, мы еще вернемся к этой теме, Тейлор. Пока же, сосредоточься на этом кипе. Что ты видишь? Ты решил стать моим ментором, хмыкаю я. Немного поздновато, как по мне. Учиться никогда не поздно, Тейлор. Посмотри, ты ведь видела, как он телепортировался. Да, я вспоминаю, что Анили в какой-то момент словно бы возник из воздуха рядом с самим собой, и в течение 2 секунд на диване сидели 2 человека, и каждый из них был Анили. Потом один осыпался серым пеплом, оставшийся даже не сменил позу, продолжая смотреть в экран, где шло какое-то детское шоу с клоунами и мультяшными зверьми. Это его способность, телепортация, а на старом месте он наставляет клона, зачастую, с гранатой, у которой выдернута чека. Бум, говорю я, мои насекомые собрали всю возможную информацию о Аниле и его излюбленном стиле боя. Выводы, смотри, граната, которую он наставляет, взрывается, а остальное его снаряжение, как и он сам, осыпается серым пеплом. И еще, он сидит так уже полчаса, ест и пьет. За это время он не сменил позу, не сходил в туалет, у него как минимум должна была затечь спина, наполниться мочевой пузырь. Что ты хочешь этим сказать? Хмурюсь я. Я хочу сказать, что твоя детская идея «давайте поговорим с ним и все уладим» не сработает. Она бы не сработала на Лунге, не сработала бы на мяснике с Бакудой, тебе просто повезло. Она запуганная деревенская девочка, говорит пятый. Лучшая тактика сейчас – ужалить его в шею, дать команду насекомым убрать тело, а самим заняться действительно важными делами. Например, разработать план по избавлению от выверта. Подготовиться к прибытию бойни 9, убрать с доски фигуры империи, уничтожить барыг. С твоими способностями достаточно просто проехать по городу, и к обеду в Брактон-Бей не будет ни одного кипа, который не был бы на твоей стороне или был бы мертв. И все это ты вывел из его телепортации, скептически замечаю я. Почему вокруг меня все такие умники? Может, поделишься своей мудростью? А смысл? Ты все равно поступишь по-своему. Я просто подожду момента, когда смогу сказать «я же говорил», отвечает пятый. И моменты осознания, когда ты скажешь мне «ты же говорил», хм, ладно, умник, я концентрируюсь. Сейчас я нахожусь на чердаке здания, двумя этажами ниже находится Анили. У меня достаточно насекомых внизу, чтобы начать шоу. Я ничем не рискую, я даже не нахожусь с ним в одном помещении. Мне нужно с ним поговорить, может, запугать. Выверт говорит, что Анили убил уже 4 девушек, похожих на меня, это тревожный сигнал. Но могу ли я доверять информации Выверта, или на то пошло, информации из КП, что если они просто хотят натравить меня на этого кипа, убрать его моими руками. Нужно поговорить, прояснить ситуацию, понять, что он хочет и, возможно, достичь компромисса. Получилось же с Бакудой, не обязательно же сразу убивать, я собираю свой клон из насекомых, подобие тела, их в помещении достаточно, а в доме и того больше. Сегодня я налегке, у меня нет с собой Роя Жала или Медичи, только неприкосновенные запасы оружия последнего шанса, модифицированные муравьиные матки Кунаичи в моих волосах. Анили, ни Лунка, ни мясник, справиться с ним. Взрыв. Грохот ударяет по ушам, с перекрытий сверху сыплется пыль, пол под ногами трясется. Насекомые в помещении убиты или оглушены. Я ничего не слышу и не вижу, что происходит там, внизу. Посылаю новых и взрыв. Чердак сотрясается, слышны крики с улицы. Сам дом пустует, но рядом есть люди, тут же формирую человеческие фигурки из насекомых на улице, нужно их отпугнуть, нужно отвести людей от опасной зоны и... Снова грохот. Да что ты будешь делать? Насекомые не успевают проникнуть в помещение, Анили взрывает гранаты рядом с собой. Рядом с собой он не может так делать, иначе он сам убьется. Взрывная волна и осколки, или он неуязвим к взрывам своих гранат? Черт, нужно было внедрить ему маячка. В голове появляется запоздалая мысль о том, что собрав всех насекомых в одной комнате, я совершила ошибку и теперь не знаю, где он находится. Термобарическая травма оглушила их, убить не убила, но в себя они будут приходить долго, а я теперь как с завязанными глазами, я его потеряла. Из моих волос на свободу вырываются кунаичи, они разлетаются в разные стороны, а я сама открываю люк в полу и прыгаю вниз. Двумя этажами ниже сейчас беснуется идиот с гранатами, и лучше бы мне прекратить все это, пока никто не пострадал. Перепрыгиваю через перила лестницы вниз, опускаюсь на ступеньки. В конце коридора заслоняет свет из окна черная фигура. «Анили!» — кричу я, видя, как фигура поднимает руку. «Стой, нам нужно поговорить!» Фигура замирает на месте, и я останавливаюсь, поднимая руки перед собой. Начало диалога, вот самый важный момент, не спугнуть, не передавить, он знает, что я, 15-е, он наверняка напуган, у него стресс, кортизол, адреналин, гормоны зашкаливают, черт, все же зря я на него червячка не подсадила.